Я могу даровать тебе высшее трансцендентное знание еще тогда, во время моего первого визита. Однако, обнаружив, что твои мысли поглощены материальными проблемами, я позволил тебе обрести сына, который стал для тебя источником великой радости и великой печали. Мой дорогой царь, тебе довелось испытать страдания тех, кого судьба наградила сыновьями или дочерьми. О царь, повелитель Шурасены, жена, дом, царство, равно как и другие достояния вместе с объектами чувственного восприятия, обладают одной особенностью. Все они тленны. Царство, военная мощь, казна, слуги, министры, друзья и родственники порождают лишь страх, иллюзию и скорбь утрат. Все это напоминает Гандхарва-нагору, сказочный дворец, который, согласно поверьям, затерян в непроходимых дебрях. Обладание подобными эфемерными благами не более чем иллюзия, мечта и плод воображения. Махараджи Хатеба получил от Ангирлиши возможность иметь сына, о котором он мечтал, Путрена. То есть тот, кто сможет вытащить своих близких и родственников из ада. Таким образом, каждый раз живое существо внутри своего ума культивирует это представление о жизни, что оно является причиной совершаемой деятельности, и что плоды этой деятельности принадлежат ему. Поэтому каждый родитель думает, что он воспитывает ребенка или сына или дочь для того, чтобы сын или дочь исполнили его желание. Поэтому каждый раз мы слышим эту фразу, как родные или близкие говорят: «Разве для этого я тебя растил? Разве для этого я о тебе так беспокоился? Я желал воплотить в тебе все свои надежды, все свои мечты. Ты мой сын, ты моя дочь». И когда дети повинуются родителям, живое существо, родитель, испытывает великую радость. Но когда дети прекращают повиноваться своим отцу и матери и близким, то родители испытывают скорбь. Таким образом, мы можем видеть, как каждое живое существо, охваченное эгоистическими желаниями, каждый хочет, чтобы кто-то продолжил его дело, и поэтому привязывается к этой идее, во что бы то ни стало воспитать, во что бы то ни стало обратить, во что бы то ни стало продвинуть. Но живое существо теряет саму нить, по которой живое существо может рассчитывать на какие-то определенные желания или исполнение своих желаний. И Кришна говорит о том, что он исполняет все желания живых существ. Но желания существуют двух форм, два вида желания. Одни описываются как камни, другие описываются как аками. И есть желания, которые называются рага или бхакти. Говорится, что изначально, если вы помните, живое существо культивирует в духовном мире три желания. Желание все отдавать Кришне, желание наслаждать чувства Кришны и желание быть смиренным слугой, вечным слугой Кришны. И вся атмосфера духовного мира находится во власти любовной энергии Радхи и Кришны. То есть это суть или источник всех чувств. Душа имеет такую дхарму. Она хочет быть любимой, и самое ее высшее предназначение, ее предназначение как дхарма, это означает, как ее изначальная природа. Рупада называл это конституциональной природой. Он говорил, как предназначение сахара быть сладким, предназначение воды иметь вкус. То есть изначально это природа, и она изначально, то есть в этом предназначении души или какого-то объекта, и предназначение души любить. Не только быть любимой. Быть любимой — это как бы как ее низшее предназначение. Но самое высшее предназначение — любить. Поэтому мы видим, как все живые существа, даже здесь, в материальном мире, охваченные этой дхармой, то есть этой природой души, хотят быть любимыми, но в большей степени они ищут кого полюбить. Но поскольку в материальном мире живое существо сбито с толку зорной энергией и отождествляет себя с грубым и тонким телом, оно влюбляется в соответствии с этими отождествлениями. Оно влюбляется также в грубое и тонкое тело другого живого существа. Что это означает? Материально. И поэтому это называют камень. И живое существо пытается любить и быть любимым. Оно также хочет, чтобы его любили. Но что любили? Его грубое тело и его тонкое тело, в котором присутствуют оскверненные качества. Качества. Такие же качества, и мы говорим эти желания, если в чистом состоянии желание все отдавать Кришне. То есть, во-первых, правильный объект существует. В материальном мире живые существа забывают боги, поскольку покрываются тремя типами аханкары, если вы помните, вайкарика, яджасика и тамасика. Забвение о своей вечной духовной природе и забвение о своих взаимоотношениях и блаженстве, о духовном блаженстве от этих взаимоотношений. Живое существо, покрываясь аханкара шакти, этой самой тонкой энергией, забывает об этих вещах. И мы видим, что в сатвагуне в лучшем случае живое существо стремится выбраться из материального лена и культивирует так называемую имперсональную концепцию. То есть в лучшем случае живое существо может постигнуть природу вечности. Природу вечности мы видим, как в разных имперсональных философиях может даже отсутствовать аспект души. Присутствует аспект освобождения, присутствует аспект тройственных страданий, кармы и так далее. Но может полностью отсутствовать аспект души, или он может быть подменен таким понятием, как дхармы или там сознание. Но в любом случае сознание – это природа души. И мы видим, как во многих философиях проявлено, в общем-то, понятие души, как бы она там ни называлась, но душа существует. Это вайкарика или сатвика, это позволяет живому существу вырваться из круговорота рождения и смерти. Но лишь с одной целью, с целью избавиться от страданий. Лишь с одной целью живое существо начинает культивировать антипатию к этому материальному творению. И его природа опять находится в двойственности. Первое, оно начинает сначала культивировать симпатию к этому материальному миру, и разочаровавшись, оно начинает культивировать антипатию. То есть удерживать свои чувства от объектов. Удерживать свои чувства. И Шрила Прабхупада описывает, как имперсоналист начинает отказываться от плодов своей деятельности. Почему? Из страха перед страданиями. Поскольку как только живое существо пытается наслаждаться плодами, так тут же оно начинает вращать колесо самсары. А в колесе самсары присутствует что? Рождение, старость, болезнь и смерть. И присутствуют эти проявления адхиатма, адхидхута, адхидайва. И живое существо, постоянно испытывая страдания, приходит к выводу, что причиной страдания является чувственное наслаждение. Или, как описывается, живое существо становится гьяни. Пройдя через многие рождения и смерти, живое существо приходит к выводу, что причиной страдания все-таки являются чувственные наслаждения. И оно пытается идти путем отречения. От чего? От объектов чувств. Кришна в Бхагавад-гите говорит, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. И так живое существо начинает культивировать антипатию к объектам чувств. Начинает говорить, это майя, это иллюзия, это все такое, это такое. Но чем же отличается философия вайшнавов от философии имперсоналистов? Что имперсоналисты культивируют эту антипатию, но вайшнавы, они культивируют любовь к Богу. То есть они привлечены более высшей природой. Они привлечены прекрасным именем, обликом Господа, Его качествами, Его деяниями. И поэтому это в корне разнится с теми представлениями, которые культивируют имперсоналисты. Итак, Эти желания ками связаны, если вы помните, карма-ками, ситха-ками, пхукти-ками и мукти-ками. Желания же бхакт направлены на то, чтобы удовлетворить Кришну. И также бхакты, постепенно привлекаясь обликом Кришны, не ищут чувственных наслаждений. Почему? Поскольку так сильно привлечены Кришны, так сильно привлекаются его образом, его действиями, его качествами, его именем. Поэтому говорится, что духовно продвинутая личность, она черпает радость в процессе отречения. Но когда живое существо культивирует имперсональные представления, оно не испытывает радости, оно постоянно испытывает чувство скорби, чувство неудовлетворенности или чувство опустошения. И поэтому в одном случае мы видим, как Кришна говорит, что процесс становится радостным, постижение этой науки делает человека радостным. В другом моменте Кришна говорит, очень трудно им будет все это осознать. Очень тяжелое как бы бремя постижения какой-то определенной ступени в духовном осознании. Мы видим, а для одних преданное служение очень тяжелый, такой обременительный процесс, и они сражаются из страха перед новыми страданиями. А для других он достаточно вдохновленный, радостный, они испытывают какое-то счастье. И это связано с теми представлениями, что одни живые существа привлечены образом Кришны, они удерживают этот смаранам, удерживают образ Кришны, помнят, как Кришна прекрасен, что есть более лучшее. То есть их симпатия полностью направлена на духовные объекты. Поскольку они слушают о мире Вайкунтх, читают о мире Вайкунтх, размышляют о мире Вайкунтх. И поэтому это становится прерогативой изначального восприятия души. И душа испытывает удовлетворение. Поэтому мы видим, как Нарада Муни, описывая всю ведическую литературу и процессы, связанные с духовными очищениями, с духовным возвышением, испытывал большое неудовлетворение в сердце. И он не мог понять, что происходит в его сердце. Он не мог понять, почему он не удовлетворен. Хотя все было сделано. Это как раз пример этих двух концепций, когда для одних это такое бремя, а для других это радость. И он испытывал это бремя. Вроде бы он все рассказал о карме, там, о том, о всем, о всех процессах. Но он не испытал удовлетворения внутри своего сердца. И он испугался. Он забеспокоился. И стал молиться своему гуру, Нараде Муни. И Нарада Муни явился перед ним и сказал ему, что ты просто не описал. Самое главное, ты не описал прекрасные взаимоотношения Кришны с его чистыми преданными. Ты не описал мир Вайкунтх, ты не рассказал о качествах, о форме, о играх Кришны с его преданными. Ты саму суть не описал, не объяснил. И поэтому твоя душа осталась отделенным от самого главного. Она осталась отделенным. Поэтому ты не испытываешь удовлетворения, даже совершив всю эту деятельность. Также преданный, он может совершать очень много всяких деяний, очень много предаваться, совершать аскез, тапаси, изучать ведическую литературу. Но если он не привлекся миром Вайкунтх, не привлекся именем, формой, не привлекся качествами, не привлекся самими деяниями, именно духовным миром, не привлекся духовными действиями, то он будет всегда испытывать это чувство неудовлетворения. И это привлечение духовными ценностями происходит только по милости гуру. Только по милости гуру и Кришны. Но когда это происходит? Тогда, когда живое существо хочет познать природу духовных ценностей. Тогда оно хочет познать это. И здесь мы видим в этой истории, Ангира Риши обнаружил читракету с желаниями. Но эти желания не были направлены на постижение духовных ценностей. Он культивировал мирские ценности. И он испытывал очень сильную привязанность к культивации таких представлений. Он был привязан к этим идеям, он был привязан к этим мыслям, как мы видим, когда человек хочет даже сменить ашрам, он привязывается к этой идее сменить ашрам. И практически никто не может его переубедить. И тогда духовный учитель, видя эти беспокойства, то есть что живое существо не культивирует духовные ценности и пытается найти прибежище в материальных ценностях, он позволяет тоже это сделать. И живое существо сначала испытает счастье, только для того, чтобы в конце концов испытать что? Великую скорбь. Разочароваться этим счастьем, этой иллюзией, что якобы это улучшит мое духовное положение, или это даст мне какие-то другие ценности. Но с другой стороны, это даст большой толчок. Какой толчок? Живое существо, если оно очень разумно, оно поймет, что сам факт такой деятельности, или сам процесс этой деятельности, он не связан с удовлетворением чувств живого существа, а связан с тем, чтобы помочь живому существу познать духовные ценности. Но живое существо, мы все знаем, как оно действует. Оно обзаводится семьей, потом, несомненно, нужно содержать семью, оно начинает сталкиваться с разными проблемами в виде зарабатывания денег, в виде дома. Постепенно появляется это сильное желание иметь детей. Вот как у Махараджи Читракету, у него очень сильное желание было иметь детей. И он не мог получить сына. Почему? Потому что он смотрел так же, что, допустим, мужская форма более благоприятна для того, чтобы совершать религиозные действия определенные. Поэтому, говорится, путрена должен был быть, путра, который бы мог вытащить из ада своих родственников, помочь отцу. И Читракету уже изначально в будущем привязался ко всем действиям. Вот как у меня будет сын, уже есть в уме будущее, что он должен будет сделан. Почему я к нему привязан так к сыну? Потому что вот таковы мои планы. Таковы мои планы. И так живое существо планирует, у него есть желание, мы видим, как в законе кармы описывается, желание живого существа. Потом план. Потом начинается план. Кутастха. Кутастха. Итак, биджа – это желание, ками. Ками культивируют эти ками-биджи, то есть материальные желания. И все они имеют природу тлена, он говорит. То есть все они не имеют постоянства и поэтому не приносят удовлетворения. И Бхактивинода Тхакур говорит, не приносит удовлетворения душе. А поскольку само живое существо – душа, оно не может понять, почему оно не может достигнуть этого удовлетворения. Поскольку удовлетворяя тело и удовлетворяя свой ум, то есть грубое и тонкое тело, душа остается непричастной к этим видам наслаждения. И временно, отождествляя себя с этим материальным телом, живое существо, оно думает, вот оно счастье. Но оно не испытывает этого счастья и остается в беспокойстве. Потому что душа не удовлетворена получением этих ценностей. И живое существо опять строит новые планы, оно думает, нет, мне не повезло, может быть что-то другое меня удовлетворит. И оно опять строит планы. И оно думает, да, сейчас я изменю эти свои телесные проблемы, и может быть тогда я буду удовлетворен. Я похудею, и Прабхупада говорит, толстый, тонкий, белый, черный, куплю такую одежду, куплю машину, заведу новый дом, получу больше денег. И душа начинает метаться, говорится, ум начинает метаться, перепрыгивает как обезьяна с ветки на ветку. И Кришна говорит, многоветвист ум того, кто не может мне предаться, и многоветвист разум того, кто нерешителен. И так живое существо пытается так или иначе использовать религию только для того, чтобы обрести материальное счастье. И в Бхагавад-гите с самых первых страниц Прабхупада описывает, что с позиции мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние, выступив против своих родственников. Но с позиции сознания Кришны он совершал великое жертвоприношение. Великое жертвоприношение – что значит позиция сознания Кришны? Это способность оценить духовные ценности. И Прабхупада говорит, в одной из задач, самой первейшей задачей общества сознания Кришны является восстановление истинных ценностей. То есть восстановить истинные ценности живых существ. И тогда восстановится мир во всем мире. Потому что все сражения, все неудовлетворения, они связаны с тем, что живые существа стремятся к материальным ценностям. И поэтому они сражаются. Поэтому они всегда бьются. И сами признаки этой воинственности, и здесь он говорит, военного искусства, казны и всего остального, это то, что все живые существа культивируют материальные ценности. Материальные ценности, и эти материальные ценности вынуждают живых существ сражаться. Сражаться за объекты чувственного наслаждения. Они сражаются за женщин, за детей, за стариков, за коров, за брахманов, кого угодно. Мы видим, как ведическая система также была построена на этих ценностях, чтобы постепенно возвысить живое существо до мукти, до освобождения. И Господь Чайтанья объяснил Сарвабхаумы Бхаттачарью, что слово мукти должно пониматься как брахма-нирвана, как освобождение на планету Вайкунхи. И ни в коем случае нельзя придавать слову мукти имперсональный оттенок. Ни в коем случае. И мы знаем, как Господь Нитянанда рассказывает эту историю Рамануджа Ачарьи, как Рамануджа Ачарьи совершал паломничество, и он пришел в Вайкунтхапури, то есть в Джаганатхапури, и перед ним предстал Господь Джаганатха. Прямо во время его молитв, когда Рамануджа Ачарьи молился Господу Джаганатхе, перед ним предстал Джаганатха. Ни Баладева, ни Субхадра, а сам Джаганатха, Кришна, предстал отдельно от своего брата с сестрой. И Кришна сказал: я очень доволен твоими молитвами, но ты должен посетить удивительную обитель, это Навадвипу. Это самое высшее, оно находится на вершине всего духовного творения. И тот, кто родился в этом мире и не посетил Навадвипу, он бесполезно прожил свою жизнь. И Господь Джаганатха начинает описывать, сам Кришна начинает описывать свою трансцендентную форму в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, Рамануджа Ачарьи. И он так говорит, что Рамануджа Ачарьи, он теряет сознание. То есть он видит Кришну и не теряет сознание. Но когда он слушает Кришну о его форме Господа Чайтаньи Махапрабху и о прекрасном облике Навадвипадхамы, которая стоит на самой вершине духовного творения, он теряет сознание и падает без чувств. Так привлечена его сущность, то есть его душа, так устремилась к этим ценностям, к этим прелестям. И он испытал величайшее блаженство, что потерял сознание. Он видел Кришну, не потерял сознание. Но когда он слушал от Господа Джаганатхи, от самого Кришны, о славе Господа Чайтаньи Махапрабху и о мире Навадвипы, Навадвипадхамы, где воплотились все Вайкунхи, Шри Рангам, Шри Канчипурна, все, говорится, один маленький клочок Навадвипы соответствует всем Вайкунтхам. И как только Господь Джаганатха стал рассказывать об этом Рамануджа Ачарьи впал в это трансцендентное блаженство, Ананду. И он испытал эту Ананду. И после того, когда он пришел в себя, он так сильно захотел распространять славу только Шри Чайтаньи Махапрабху и славу Навадвипадхамы. Он забыл о Вриндаване, он забыл о всех остальных, о самом Джаганатхапуре. И он стал молить Господа Джаганатху: могу ли я кому-нибудь говорить о славе Шри Чайтаньи Махапрабху, о твоей этой удивительной форме? И как бы я мог послужить тебе? Это перекликается с этим настроением Ханумана в Рамайне, как Хануман пришел к Господу Рамачандре, и он стал говорить о том, что я бесполезен. Когда Господь Рамачандра спросил: почему ты так не удовлетворен? Почему твое сердце не удовлетворено? Потому что Хануман не был материалистом. Он понимал причину своего неудовлетворения. Он чувствовал свою бесполезность, именно в духовном смысле бесполезность. И он пришел к Господу Рамачандре и стал молить Господа Рамачандру. Он сказал: самое страшное для меня — это то, что я чувствую свою бесполезность в духовной жизни. Поэтому я прошу тебя, займи меня самым тяжелым служением, которое очень трудно выполнимо. Я хотел бы по твоей милости исполнить самое трудное служение. Только тогда я чувствую, что я каким-то образом, по твоей милости могу служить тебе. Я хочу твоей милости. Это вот сва-крипа-шакти или сва-прасадам, когда мы поем ану-дила-бай. И живое существо не может ощутить милость Кришны только потому, что оно избегает служения Кришне. Оно постоянно пытается совершать деятельность с мотивами, которые направлены на удовлетворение его грубых и тонких потребностей. И поэтому Хануман и Рамануджа Ачарья, он говорил о блаженном служении в качестве слуги, о дасье. Рамануджа Ачарья также молит Господа Джаганатху: как я могу совершить это служение Навадвипадхаме Господу Чайтанье Махапрабху? Я хотел бы это делать. И поэтому Господь Джаганнатха говорит ему, что ты родишься в Навадвипе и станешь Анандой. Ананда. Тебя будут звать Ананда. И ты повстречаешься, и ты сможешь совершить очень сложное служение. Очень тяжелое служение для тебя это будет. Ты будешь сдержан. Ты будешь сдержан. Самое тяжелое – это сдерживаться. Самое трудное – это сдержать, сделать то. И, говорится, Кришна индивидуально дает служение живому существу в соответствии с тем, насколько оно хочет ощутить этот нектар служения. Не нектар материальных приобретений, а нектар служения. То есть нектар преданности. И тогда Хануман продолжает. Он говорит, что толку совершать служение, которое мы сами себе выбираем. То служение, которое очень легко удается совершать. И он начинает объяснять природу внутреннего своего ощущения. Он говорит, зачем я обманываю себя? Это обман, потому что я не занимаюсь преданным служением. Я постоянно сижу и мечтаю только о своих эгоистических желаниях, которые пытаюсь выдать себе за духовные желания. То есть это то, что мы говорим, иногда проявляется в сахаджии, когда живое существо свою каму принимает за духовные желания. И оно думает, что его устремления исключительно духовны, но руководствуется при этом своим ложным эго. Руководствуется при этом своим ложным эго. И поэтому Хануман, он ищет этого служения. И Рамануджа-ачарья также, он ищет этого блаженства. Он ищет дальше, дальше, он ищет совершенство. И в чем же совершенство? В этом отречении. В отречении от всех материальных представлений. Совершенство отречения в том, что живое существо так сильно привлеклось духовными ценностями, так сильно привлекается именем, формой, качествами, играми Господа, что живое существо отрекается. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати называет это юкта вайраги. То есть через привязанность к имени раскрывается постепенно форма, качество и деяние. Что это означает? Мы слышим о качествах, мы слышим имя, мы слышим о форме, слышим о деяниях. Но мы не привлекаемся этим. Поэтому это для нас тапасией становится. Что значит тапаси? Живое существо начинает заставлять себя слушать имя. Заставлять. Таким образом, Хануман и Рамануджа-ачарья, они искали такого служения, где они могли бы проявить преданность. Преданность. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто отказывается от исполнения служения из-за физических неудобств, или, то есть из страха перед физическими неудобствами, или совершает деятельность как обременение, он не может продвигаться в духовной жизни. Поэтому есть очень важный фактор внутри сердца живого существа. Когда оно получает науку, говорится, когда живое существо служит, что это означает служит? Находится в этом состоянии, оно кульена Кришна, оно шиланам бхакти рутамам. То есть устремляется на самом деле удовлетворить Кришну, даже имея какие-то мотивы нечистые, но устремляется, научно устремляется к удовлетворению Кришны, Кришна постепенно дает живому существу таким образом, чтобы живое существо уже никогда не попросило это заново. И мы видим, как Ангира Риши, то есть Кришна через Ангира Риши удовлетворил потребности Читракету, но так, что Читракету больше никогда не попросит об этом. Он дал ему сына, очень хорошего сына, но этот сын принес под видом счастья, принес ему что? Куда большее что? Страдание. Страдание. Под видом счастья куда большее страдание. Почему? Такова природа материального мира, что под видом любого счастья, вот насколько сильно счастье, настолько еще будет сильнее что? Расставание с этим счастьем. Это особая природа материального бытия, что чем слаще, тем страшнее разлука с этим сладким. Тем красивее, тем страшнее утеря этого красивого. Чем более совершеннее материальное, какие-то материальные взаимоотношения, тем более серьезнее и страшнее разочарование в разлуке с этими отношениями. И они говорят, но все эти отношения, вся эта природа, она тленна. То есть, чем она совершеннее, тем будет совершеннее ваше что? Страдание, разлука. Потому что все это претерпевает тлен, то есть уходит. Все это уйдет. И Ангира Риши перечисляет, что происходит. И поэтому говорится, что чем больше человек привязан к телу, Чем больше человек привязан к материальным, бытию, тем страшнее будет его муки разочарования, поскольку рано или поздно ему придется со всем расстаться, со своими родными и близкими, со своим богатством, со своим положением, со своим здоровьем и в итоге со своим телом. И чем больше живое существо привязано к этим взаимоотношениям, тем страшнее даже одно ожидание, тем страшнее даже само ощущение, что к этому идет конец или в этом может произойти какая-то трещина или брешь. То есть сама эта мысль начинает причинять беспокойство живому существу. Поэтому, когда кому-то говоришь, что ты умрешь, живое существо, оно беспокоится. Каждый говорит, ну прекрати об этом говорить. Живое существо лицемерит, оно говорит, перестаньте говорить о смерти, давайте говорить о духовном. Но живое существо не понимает, что такое духовное. Оно хочет говорить о духовном, потому что боится говорить о чем. О чем оно боится говорить? О смерти. Оно боится войти в эту область смерти. Поэтому оно говорит, давайте говорить о духовном. И как оно воспринимает духовные ценности? Материально. Почему? Потому что не совершает тяжелого, трудного служения. Поэтому также и Нарада Муни, он испытывал неудовлетворение от того, что он не описал истинные ценности. И Нарада Муни культивировал преданность. Что значит культивировал? Совершал преданное служение. Именно преданное служение. И преданное служение Капила описал в четырех стадиях. Преданное служение в гуне невежества, преданное служение в гуне страсти, преданное служение в гуне благости и трансцендентальное преданное служение. То есть чистое преданное служение. Он описал все эти формы для чего? Для того, чтобы живое существо, культивируя удовлетворение Кришны, смогло избавляться от привязанности. Каким образом? Через привязанность к Кришне. То есть преданное служение привязывает живое существо к Кришне. И это и называется юкта. Когда живое существо стремится удовлетворить Гуру и Кришну, оно постепенно привязывается. И это, как Прабхупада говорил, это происходит внутренне. Поскольку это хара, внутренняя энергия Кришны. И живое существо внешне остается привязанным к внешним объектам, а внутренне остается привязан, становится привязанным к Кришне. И поэтому, когда Кришна дает эти внешние, исполняет желания, живое существо ощущает это отречение, что это не приносит радость. И оно начинает понимать, что истинная радость этих отношений была в самом этом акте служения. И тогда оно отрекается. Каким образом? Оно отрекается в пользу Кришны. Что это означает? То, что оно опять эти все плоды вовлекает в служение Кришне. И как Прабхупада говорил, воду Ганги Ганги. Живое существо принимает что-то от Кришны, только для того, чтобы совершить этот акт предложения Кришне. И оно предлагает Кришне. Предложение благовоний, цветов, молитв. И в итоге оно предлагает себя целиком. Атма Ниведанам говорится. Оно полностью себя готово предложить. Почему? Потому что только тогда внутри оно испытывает радость. И говорится, что преданный, который еще не постиг эту природу, он не может понять причину своей неудовлетворенности, потому что он боится предаться Кришне. И поэтому Кришна в Бхагавад-гите везде говорит, не страшись ничего, не бойся, не сомневайся. В чем же сомневается Арджуна? Чего же боится Арджуна? Чего же страшится Арджуна? Арджуна страшится предаться Кришне. Ему страшно. Ему страшно предаться Кришне. И вот этот страх, здесь описывается, этот страх порожден привязанностями. Какими? Материальными. И привязанности не к самим объектам, а к такой форме мышления, в уме. Мы уже в уме привязаны к тому, чего даже не имеем. Почему? Потому что ум является олицетворением ложного эго. И умом мы порождаем объекты, что? Чувств. Поэтому люди думают, как же создать Мерседес, как же создать видеокамеру, как же создать там сковороду какую-то. Еще нет ни сковороды, ни видеокамеры, ни Мерседесы. Все будет порождено чем? Умом живого существа. И появляются объекты чувств. И так говорится, живое существо в невежестве также порождает родственников, эти отношения. Оно хочет этих отношений. Почему? Оно хочет имитировать такую жизнь. Имитировать духовную жизнь без Кришны. И подменой духовных ценностей появляется подмена этих духовных ценностей, материальные ценности. И оно пытается те же самые лилы устраивать, но в материальном мире, без Кришны. Поставив себя в центр этих отношений. Свое нетленное тело, свое нетленное имя, свои нетленные качества. Но поскольку живое существо не видит, что это все иллюзия, оно замкнуто в своем сознании. Почему? Оно в забвении находится. Сон, иллюзия и забвение. Что это такое? Оно забыло, что оно душа. И оно вокруг тела начинает это устраивать. И поэтому оно думает, я хороший. Все думают, я хороший. Каждый человек думает, я хороший, но у меня есть немножко недостатков, поэтому эту хорошесть надо улучшить. Но то, что я думаю, что я хороший, это также материальное представление. Душа не хорошая, не плохая, она трансцендентальная. Она трансцендентальная. И говорится, понять или охватить эту трансцендентность невозможно логикой мирской. Невозможно через изучение Писания. Понять трансцендентальную природу можно только по милости самого Кришны. И поэтому говорится, что служа духовному учителю, то есть служа Кришне посредством духовного учителя, живое существо получает это знание через сердце. Хриды Пракашито, он говорит, что в сердце это происходит, этот процесс. Почему? Потому что его умом мирским или мирским разумом не охватить. Это приходит как чувство. И поэтому мы говорим трансцендентальное чувство, трансцендентальное ощущение. Ашта-сатвика. Это происходит как сатва, как экстаз внутри сердца. Живое существо не может его даже высказать, а просто это приходит в виде ощущения. И поэтому, когда живое существо ощущает это, или у него есть память, восстанавливается память об этом ощущении. То есть оно как бы ощущение само еще, но восстанавливается память этого ощущения. И живое существо, когда мы помним, вот вы помните, да, вот что такое, когда вспоминают, когда человек умер, его поминают. Почему люди начинают плакать? Его же нет. Значит, память сохраняет что? Чувство. Память сохраняет чувство. Таким образом, когда память восстанавливается, то чувство духовное, то есть память восстанавливается, вожделение уходит из чувств, и чувство начинает ощущать. Память возвращается в чувство. И живое существо начинает испытывать блаженство. Поэтому смаранам является как высшее проявление. И он говорит, не забывай, помни об этом. Помни обо мне, стань моим бхактой, думай обо мне, помни обо мне. И говорится, что эти два самых важных качества нужны. Помнить Кришну и не забывать о Кришне. Помнить во всех обстоятельствах о Кришне. И памятование это происходит, оно является не пассивным, а активным. Что значит активное памятование и пассивное? Это сила желания. Когда желание слабое, это называется пассивное. Когда желание сильное, то оно называется активное. Что это означает? Оно доминирующее. То есть это самое главное и самое сильное желание из всех остальных. Поэтому Кришна приводит его что? В движение. В исполнение. Потому что Кришна исполняет желание живого существа. И когда становится вопрос, почему я не могу постигнуть Кришну? Потому что у меня нет желания даже получить, что такое желание. И когда живое существо начинает постигать науку, науку преданного служения, оно видит, что все, весь процесс бхакти-йоги направлен на развитие желания достигнуть Кришны. Потому что само живое существо не может достигнуть Кришны. Никто не может достигнуть очищения, никто ничего сам не может. Он может лишь что? Иметь желание получить такое желание. И когда у живого существа в процессе разочарования приходит это желание через Кришну освободиться от тройственных страданий, благодаря Кришне освободиться от чего, то живое существо, поскольку оно через Кришну это делает, оно к Кришне начинает что? Привязываться. Оно начинает привязываться к Кришне, потому что видит, что источником исполнения его желаний является кто? Кришна. И живое существо начинает ценить эти отношения. И уже не в самих объектах чувств начинаются взаимоотношения, а сами эти отношения начинают привлекать живое существо. Поэтому происходит этот процесс отречения. Когда через Кришну именно живое существо хочет осуществлять свои желания. И делает это шиланом. Шиланам это значит авторитетно делает. Делает не так, как оно думает. Вот я так думаю, я так. А оно делает так, как хочет Кришна. И это желание, очень сильное желание, можно развить при помощи общение с теми, у кого есть сильное желание. Только при общении. Поэтому Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, он описывает эту садху-сангу. Что садху – это тот человек, у которого более сильное желание, чем у вас. Вы ищете тех людей, у кого более сильное желание достигнуть Кришны. У кого более сильное желание избавиться от пороков. У кого более сильное желание не быть бесполезным в служении, а просто сидеть и культивировать свои спекуляции. А сильное желание на самом деле удовлетворить Гуру и Кришну. И это сильное желание приводится в активность Кришны. Как только у нас оно начинает развиваться, то есть у нас есть желание развить желание достигнуть Кришны, таким образом предшествующее желание должно быть сильное. А предшествующее желание может быть сильным только тогда. В каких случаях? Чатурвикха баджанти мам джана сукрити нарджана. Если наше благочестие начинает шевелиться в беде, или наше благочестие зашевелилось в нужде, или наше благочестие зашевелилось от любопытства, или мы на самом деле ищем истину, оно приходит в движение. Почему? Потому что все это четыре этапа страдания. Одни страдают от этих от беды, от грубых, другие от нищеты страдают, третьи страдают от того, что они не удовлетворены, у них любопытство, они, и без этого они не могут, но они уже не от этого страдают. И третьи, они страдают, потому что не находят радость ни в чем в этом. Они также не удовлетворены. Таким образом, Ангира Риши говорит, что я увидел в твоем уме материальные желания, и поэтому я дал тебе. Я бы мог тебя уже наставить в первую нашу встречу, но увидев, что ты не лишен материальных желаний, и ты хочешь исполнить эти материальные желания, я дал тебе это. Я благословил тебя на это. Ты получил. Но вместе с этим я знал, что это будет источником твоей скорби. Почему? Потому что ты должен испытать это страдание. Ты должен понять его природу. И Веда описывает три категории живых существ, или четыре в основном. Чатур, Витхаба, Джантимам, он Кришна говорит. Но есть, как бы так, их в трех вариантах рассматривает. Поскольку тамасика, раджастика и сатвика. Глупец должен страдать лично. Он таким образом что-то начинает понимать. Умник в раджасе, который, он как бы может учиться на страданиях своих близких, когда у него что-то с близкими. Вот мы видим Читракету, когда сын, так, кстати, у него помер, он начинает страдать через близких. Почему? Потому что они не привязаны к своему телу, они привязаны к телам своих близких, к объектам. Что-то происходит с богатством, к власти, привязаны к детям, к этим отношениям. Поэтому не с ним произошло, а с кем? С сыном. И сатвика – это те, кто ищет знания. Они не хотят таким образом страдания. Они не хотят вообще страдать. И Санатана Госвами в диалоге с Господом Читания, он говорит, какой же я мудрый человек, если я страдаю. И каждый раз, пытаясь даже избавиться от страданий, я не знаю, каким образом я могу избавиться от страданий. А ты говоришь, что я умный. Или что я ученый человек. Моя наука не дает мне, не позволяет избавиться. Сколько бы я ни пытался, в моем сердце постоянно эти страдания. Я чувствую, я страдаю, я постоянно сокрушаюсь от этого. И он говорит, я не пандит. Ты зря назвал меня образованным человеком или умным человеком. И я страдаю от того, от чего страдают свиньи и кошки. Если у свиньи убить этих поросят, она тоже страдает. Если не дать ей есть, она страдает. Холодно страдает, жарко страдает. И он говорит, в чем же тогда разница? Я страдаю от того, от чего страдают животные, свиньи и кошки, и все эти собаки. Они страдают от отношений между собой, страдают от жары, от холода и так далее. Итак, Нарада, он говорит Читракету, он указывает на, поскольку Читракету царь, кшатрия как бы, великий, но он преданный. Он показывает ему, что твоя преданность пришла и тебя двигает через страдания. Какие? Близких. Ты привязан. Ты можешь рискнуть своим телом, там все, ты не шудра, но ты привязан к этим отношениям. Поэтому тебя так надо обучать. И ты чувствуешь, что сейчас ты готов более объективно рассмотреть эти отношения. Но в первый раз, когда пришел, они с ним встретились, он не стал ему давать. Почему? Потому что он ничего не хотел, кроме этих отношений. Он был полностью привязан к такому образу мышления, к такому образу видения. И поэтому иногда говорится, вот Гуру Махарадж в одной из лекций говорит, что поэтому Кришна или Гуру, он благословляет ученика на страдания. Вот точно так же, как это сделал Ангира Риши. Он видит его материальные желания и понимает, что этот человек должен пройти этап разочарования, то есть великого страдания. Только это страдание его очистит. И поэтому он дает ему возможность исполнить эти свои желания. И мы видим, как Ангира Риши явился как бы двигателем, то есть он исполнил это желание. Но причиной был Читракету. Причина была в желании Читракету. И Ангира лишь исполнил его желание. Итак, каждый раз, когда мы имеем внутри какие-то неправильные представления и настаиваем на этом, то эти желания исполняются. Но вместе с радостью они приносят страдания. И живое существо в следующий раз уже что? Оно не просит об этом. Оно не просит. И есть другая форма исполнения желаний. Читракету исполнил их через Ангиру, через Кришну, через представителей. Но есть желания, которые мы исполняем через собственную деятельность, то есть викарму. И такая деятельность, она приносит нам разочарование, то есть не приближает нас к Кришне, она приносит лишь страдания, не дает ничего. Ничего не дает. И говорится, когда живое существо недостаточно разумно, оно постоянно выбирает какой путь? Страданий, и в итоге не получает ничего, кроме самих страданий. Разумный человек, который понял даже, он что? Просит эти страдания, чтобы привязаться к Кришне. И мы видим, как Хануман просит какого-то служения, то есть тапасии какой-то. Как Кунти просит тапасии, эти страдания, проблемы. Она хочет привязаться к Кришне. У них есть разум, но они понимают, что они могут привязываться только когда они тапасию какую-то совершают. У них есть понимание. Почему? Потому что они преданные. И здесь Ангира Риши говорит, что Читракету он преданный. Он его называет преданным. Читракету был преданным. Но его преданное служение было в какой годе? Страсть. У него помимо этих желаний преданности было очень много материальных желаний. Поэтому он должен был пройти через очищение, через эти страдания. Хари Кришна. Я могу даровать тебе высшее трансцендентное знание еще тогда, во время моего первого визита. Однако, обнаружив, что твои мысли поглощены материальными проблемами, я позволил тебе обрести сына, который стал для тебя источником великой радости и великой печали. Мой дорогой царь, тебе довелось испытать страдания тех, кого судьба наградила сыновьями или дочерьми. О царь, повелитель Шурасены, жена, дом, царство, равно как и другие достояния вместе с объектами чувственного восприятия, обладают одной особенностью. Все они тленны. Царство, военная мощь, казна, слуги, министры, друзья – и родственники порождают лишь страх, иллюзию и скорбь утрат. Все это напоминает Гандхарва-нагору, сказочный дворец, который, согласно поверьям, затерян в непроходимых дебрях. Обладание подобными эфемерными благами не более чем иллюзия, мечта и плод воображения. Пожалуйста, вопрос. Он не связан с деятельностью по собственной прихоти, потому что деятельность по собственной прихоти является ложным отречением. Арджуна тоже хотел быстренько избавиться от царства, от всего. Почему? Что он не хотел страдать. Он рассматривал свое царство, своих родственников и близких, как объекты чувств. Поэтому Кришна отверг такой вид отречения и призвал его к сражению. Они не просто отрекаются, они думают, что это приносит им страдания, поэтому они убегают от проблемы просто. А Кришна предлагал соприкасаться с объектами чувств в отречении. Когда живое существо истинное отречение культивирует. Поэтому он сказал, нет, ты должен возглавить это государство, все. Просто быть в отречении, принять это как просаду, в отречении, в полном отречении. Юкта вайраги. То, что ты говоришь, это люди, которые убегают просто от страданий. Они думают, о, царство принесет мне страдания, родственники принесут мне страдания, все страдания, лучше убежать, отречься. И я об этом как раз всю лекцию говорю, что есть эти мукты, которые на самом деле не привлечены формой, именем и качеством Господа. Они страшатся просто страданий, поэтому стремятся освободиться. Это как буддисты. Они не знают о Кришне, не знают ни о чем, ничего не знают. Они просто знают, что этот мир исполнен страданий. И они хотят избавиться только от страданий. Они боятся вообще этих всех страданий. Потому что это глупо. Разумный человек боится страданий. Зачем страдать? Поэтому Прабхупада говорит, что когда нет преданного, тогда имперсонализм годится. Он умеет отказываться от плодов своей деятельности. Но что культивирует человек, который отрекся внешне? он культивирует все эти привязанности в уме. Поэтому если ум не отречен, нет отречения на самом деле. Даже если вы от объекта отказываетесь. Но если вы в уме не произошло отречение, то вы не отреклись от объекта. Поэтому люди иногда бросают дом, жену, чтобы получить другой дом, другую жену. Они не отречены от самих желаний. Поэтому они думают, просто плохая жена была, надо найти более лучшую жену. Просто был плохой город, надо более лучший город переселиться. Просто было плохое тело, и плохо было новое тело, более лучшее. Вот и все, и отречение в этом. Поэтому ты, когда говоришь, я встречаюсь в основном с такими царями, да? В основном есть такие царицы. Они не отрекаются по-настоящему. Они просто убегают от проблем. Они отрекаются от семейной жизни, потому что там надо работать. А значит, от чего они отреклись? Это отречение? Это отречение? Кто-то отрекся от санкиртаны, потому что легче пирожки распространять. Это отречение? Целыми днями кто-то сидит в храме, хотя он санкиртанщик, должен днем и ночью думать, как распространить сознание Кришны. Что много тысяч людей страдают, а я сижу здесь и прячусь на кухнях, на там, пешачниках. И поэтому душа не удовлетворена, потому что Хануман, он олицетворение даси, нету служения. Душа не удовлетворена, поэтому ссоры, передряги начинаются, поиски недостатков у друг друга, потому что даси нету. И поэтому сердце не, поэтому человек не радостен в этом процессе. Вот что происходит. Иллюзия есть, что я отреченный. Я просто отреченный. Я отреченный от этой мысли, как распространять сознание Кришны. Я отречен, как дружить с преданными. Я отречен, как быть полезным гуру. Я отречен. Это не отречение. Это обман. Поэтому сердце всегда будет неудовлетворено. И человек будет то директором кухни, то директором матаджинского ашрама, то директор помойки. И он будет метаться, как обезьяна, перепрыгивать с ветки на ветку, но душа не будет удовлетворена. Как бы он ни прыгал, до тех пор, пока он не придет и не скажет, я хочу быть дасом. Дай мне тяжелое служение, и я его совершу и предложу. Я предложу его смиренно. До конца его доведу и предложу смиренно. До тех пор в сердце не будет удовлетворения. И до тех пор ум будет беспокоиться все время. Туда-сюда. Одну жену, другую жену, эту жену, эту, туда-сюда, эти отношения, эти, этот нравится, этот не нравится, этот враг, этот друг, этот в экстазе, этот продвинутый. И будет беспокойство. Постоянно в уме будет одно беспокойство. Поэтому гуру всегда будет неудовлетворен. Но гуру будет исполнять эти материальные желания. Для того, чтобы человек что? Страдал потом от этого. Он скажет, ну хорошо, я вижу у тебя кучу материальных желаний. Ну да сделай. Разочаруйся еще раз. Почему? Потому что у некоторых нужен высокий рубеж разочарования. Поэтому Кришна сказал Арджуне, если ты не будешь действовать в моем сознании, а станешь руководствовать своим ложным эго, впереди тебя ждут одни что? Страдания и разочарования. Но даже при этом тебе не отказаться, потому что эти разочарования тебя все равно приведут. Поэтому не трать время, давай сейчас делай. А если ты такой тупой, давай иди этим путем. Пострадай, разочаруйся и приходи. Поэтому есть такие, которые могут понять только путем разочарования и страданий. Почему? Потому что Господь Читание сразу объявил Кришну. Нет иного пути. Поэтому как бы вы ни мыкались, вы приходите, обратно возвращаетесь. Как бы куда, обратно возвращаетесь. Как бы куда, потому что ничего нет другого. Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Как бы кто ни искал у тебя, Гьянича Бхаратар Шабха, как бы они ни искали истину, они вынуждены будут прийти и принять Кришну. Все равно. Потому что Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Если вы нашли какую-то другую истину, то это я. Что это я и есть истина. Поэтому говорится, а истинное предназначение души служить Кришне. Служить Кришне, а не служить своему телу и своему уму тонкому. Поэтому человек, когда он неправильно продвигается в духовной жизни, он не может... Он сначала себя с грубым телом отождествляет, потом с тонким, и начинает думать, что вот его мысли в уме, это вот как бы и есть духовное. Но его ум полностью не соответствует Писанию. Преданное служение должно быть постоянным, непрерывным, бескорыстным и исполняться с энтузиазмом. И оно должно быть какое? Под руководством совершаться, духовного учителя. А духовный учитель просит нас не совершать 10 оскорблений, следовать 4 принципам свободы и повторять не менее 16 кругов ежедневно. просит нас общаться с преданными. Общаться – это значит получать общение, а не давать общение. Общаться с преданными, под словом преданные, это те, кто более, имеет большее желание, чем общаться. И это общение должно происходить в виде этих взаимоотношений. Угощать там, говорить о сокровенном и так далее. Но мы постоянно делаем что-то другое. И вот насколько мы это другое делаем, настолько мы тормозим свой духовный прогресс. А на эмоциях, там, чувства какие-то свои показать, ну, это сколько угодно. Этот мир чувств, имен и форм. Нравится, не нравится, все материальное. Все эти отношения, чувства, все материальное. Они не имеют никакой цены вообще. И поэтому материалист, он гневается на преданного, когда тот отвергает его ценности. Гнев появляется. Потому что он привязан к этому, а тот это разбивает. Он как бы критикует эти ценности. И человек начинает гневаться. А гнев сразу тупым его делает. Он опять глупости, новую глупость, новую глупость, новую глупость, новую глупость. И практически не может вырваться. Поэтому говорится, что человек, когда он удачлив в духовной жизни, он сам в себе начинает это видеть. И поэтому он как бы саморегулируется, самоосознается. Что Кришна помогает ему, потому что он видит, что у него есть желание измениться. И это желание очень сильное, поэтому оно становится каким? Активным. А когда желание слабое, оно какое всегда? Поэтому оно пассивное. Потому что все в движение приводит кто? Ну, кто помнит эту главу? Какие факторы нужно учитывать? И в итоге кто? Параматма. И в итоге параматма. То есть наше сильное желание приводит в движение Кришны. И поэтому, когда у человека нет желания распространять славу Господа Чайтани, повторять круги, там все это, повторяет-то не я повторяю, а кто повторяет? Кришна. Он приводит это в движение. Пока есть это желание, Кришна исполняет это желание. Как только желание ослабевает, и ослабевает деятельность вместе с желанием. Потому что в итоге кто? Кто в итоге-то? Параматма. Поэтому человек, который не повторяет круги, там что-то делает, это его желание исполняется. И Кришна приводит это в движение. И поэтому человек не может понять эту науку. Я же хочу, он говорит, я же желаю. Нет, он не желает. Он кричит об этом, что он желает. Он не желает. Ум иногда возбуждается. Вот я сейчас желаю лететь, почему я не летаю? Вот кто сейчас очень сильно хочет летать? Видите? А почему мы не летаем? Потому что у нас нет такого желания сильного летать. Нету его. Но мы так думаем, что оно у нас есть. Но если рассмотреть наши желания, у нас нету желания ходить по воде. Нету таких желаний. Они абсолютно там не такие. Но у нас есть какие-то другие желания очень сильные, и они приводятся в движение. Поэтому говорится, когда человек обладает разумом, разумом нормальным, он анализирует вот эти все вещи, постигает природу вещей, память, опыт дает. Он говорит, зачем? Я считаю, что... И вот разум начинает подталкивать ум. И разум начинает говорить, какое желание должно быть самое главное, самое сильное. И ум начинает желать. Это называется волеизъявление. Функции ума какие? Говорит. Мышление, ощущение и волеизъявление. И тогда ум начинает желать. И как только ум начинает желать, сильнее, чем что? Почему? Потому что разум говорит, это ценнее для тебя. И ум начинает желать, потому что ум начинает доверять разуму. Ум иногда разуму не доверяет. А когда ум доверяет разуму? А когда ум доверяет разуму? Когда разум не руководствуется чем? Ложным эго. А чем руководствуется? Духовным знанием. Не истинным эго, а руководствуется сознанием параматным. Чайтягуру. А когда чайтягуру мы не слышим, тогда он приходит как дикшагуру или как шикшагуру. И руководствуясь знаниями этой личности, тогда ум начинает принимать. Но ум когда начинает принимать? Когда сам что? Чист. Когда сам чист. И когда в разуме у нас есть это, а поскольку человеческая форма тела, она говорится, разумом сильна, животные не имеют такого разума, тогда разумом человек начинает. А разумом действовать, это значит тапасия. Вот почему говорится, что богатство брахмана это тапасия. Браману нравится действовать на уровне разума, ему не нравится действовать на уровне чувств. На уровне чувств женщины, старики и там кто там еще. Старый млад говорится, да? И кто еще там? Шудры и двиджабанды. Браману действует всегда на разуме. Все эти лишние эмоции в нем как бы гасится. Почему? Потому что он видит, что это неразумно. Это неразумно. Поэтому они так действуют. Этот опасен. Он не думает, как бы мне там сейчас... Он просто идет и делает то, что хочет гуру. То, что гуру приносит радость. Он полностью сконцентрирован на том, чтобы доставить удовольствие духовному учителю. И мы вот каждый раз это поем. Единственное, чего я хочу, это чтобы наставления, исходящие из лотосных уст духовного учителя, очистили мое сознание. Привязанность к лотосным стопам духовного учителя – лучший способ достижения духовного совершенства. По его милости исполняются все желания. Ну. И когда человек философски не рассматривает, а просто ритуально привязан, но не испытается это культивировать, тогда он становится неудачным в духовной жизни. И тогда все эти тапаси становятся как бремя. Все эти тапаси, вот этот подъем, это арати, все эти какие-то переезды, все становится бременем. Вроде все делаю, а что-то сердце не удовлетворено. Почему? Потому что он не сконцентрирован на ценностях вот этого. Он культивирует материальные ценности, используя вот эти внешние атрибуты. И поэтому сердце все время не удовлетворено. И тогда, говорится, такие люди начинают искать экстаза, такого чувственных взаимоотношений, чувственного экстаза. Вот это вот все начинается. Эмоции. Но это не аштасатвика. Почему? Потому что люди, они сдерживают эти эмоции. Знаете, да, что человек, который чувствует эти эмоции, он что? Сдерживает их. Почему? Потому что они становятся частью каких отношений? Сокровенных. Он сдерживает, становится. Вы видели хоть раз, что Прабхупада Махарадж так делал? Или Ниранджана Махарадж? Поэтому я иногда говорил вам, что духовный учитель говорит, о боже мой, мне надо найти прибежище в этих стоп, в обувь стали. А я 30 лет ищу этого экстаза. Поэтому не все так дешево и просто, весь этот экстаз. Он приходит как результат исполнения указаний духовного учителя. Очень серьезного, глубокого постижения духовных ценностей. По милости приходит. И этот экстаз, он в сердце живого существа. Что это ценно для живого существа. Он не ищет этих взаимоотношений вредных. Поэтому говорится, что обусловленная душа склонна обманывать, чувства несовершенны, ошибается и в иллюзии. Поэтому каждый раз, когда, вот я, допустим, вижу преданных, которые пытаются всех убедить, что они идут духовным путем, но они не делают того, что больше, в большей степени необходимо, что радует Господа Читания, что радует духовного учителя, и надеется обрести удовлетворение в сердце, ну это несерьезно. Это как желать, ну я не знаю, взять фотографию, допустим, еды и глядя на нее наесться. Это невозможно. Это невозможно. Прабхупада говорил, возьмите фотографию, вот всякие тут пища будет, и вот смотрите и наешьтесь, попробуйте. А также и живое существо, просто думая, как бы получить экстаз, но не соприкасаясь, естественно, с этим, оно не может быть удовлетворено. Так и в служении человек не может быть удовлетворен, потому что он не исполняет этих заветных желаний Господа Читания. Распространять это знание в каждом городе и в каждой деревне. Совершать эту санкиртна-ягью. Совершенствоваться в этом отношении. И тогда человек, он не ищет этого экстаза. Он ищет, чтобы кто-то был доволен. И когда духовный учитель доволен, он счастлив. Потому что Кришна дает ему это счастье, ощущение этой важной ценности. Чувства духовного учителя удовлетворить надо, а не свои. Поэтому, говорится, мы занимаем свои чувства в удовлетворении чувств гуру и Кришны. А не эксплуатируем гуру для удовлетворения своих чувств. Тогда это мирская религиозность. Поэтому каждый день человек, который на самом деле что-то понимает, он каждый день стремится совершать какую-то тапасию. Каждый день он совершает тапасию. И какой? Это тапасия не телом он совершает. Внутренне оно совершает. Потому что если внутри, в уме нет этой тапасии, то тело оно тапасии тоже не совершает. А выглядит как тапасия, но это не тапасия. Хирани Кашипу очень много тапасий совершил. Но что толку? Он был демоном. Так и тут можно делать вид, что ты такой тапастичный, что ты там делаешь. Но этот опасен не на удовлетворение духовного учителя, а изложенное эго для того, чтобы показать кому-то, что я такой, достигнуть уважения какого-то, самоуважения даже, себя уважаю я себя. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Знаете, если ты, когда не в шутку за не мог. Вот примерно так же похоже. Когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог ничего. И мы сами себя уважать начинаем. Вот я такой. Но духовный учитель далеко остается от нас. Он хочет нас спасти, но он видит, что мы хотим страдать. А мы знаем, что мы хотим духовной жизни. Поэтому суть не в ашрамах, не в варнах, а в этой даси. Поэтому Господь читает его. Суть не в этих ашрамах и в варнах. Если цель стать дасом, то человек может любое положение занять. В любом ашраме, в любой варне. Самое главное, чтобы он вопип хартур падакамы даса, даса, даса. И я поэтому рассказал об этом служении Ханумана, какое у него настроение было. И какое настроение было в Рамануджа Ачарье. Он чувствовал себя бесполезным. Он не чувствовал себя слугой. Потому что душа, прерогатива души, служить. И мы не удовлетворены, потому что мы не служим. Ведь делаем, что служим Кришне. А неудовлетворение почему? Потому что самого служения нет. Понимаете, да? И поэтому живое существо не удовлетворено. Потому что дасия – это определенный вид внутреннего состояния. Поэтому он говорит, дай мне то служение, которое очень трудно выполнимо. И только по твоей милости я могу его исполнить. Дай мне такое служение, чтобы я мог предаваться по-настоящему служить. И тогда я счастлив, тогда я удовлетворен. Тогда я испытываю это удовлетворение от служения тебе. А так, говорит, я не удовлетворен. Вроде служу гуру. Вот все служат гуру. Кто удовлетворен? Все в экстазе. Одни не удовлетворены, а другие в экстазе. Потому что вообще ни джапу не повторяют, ничего там не соблюдают. И еще в экстазе. Так не бывает. Все это сентименты, эмоции, материальные чувства. Потому что процесс научения, если человек строго всему следует, он может рассчитывать через какие-то годы на какой-то экстаз маленький. И когда человек ничему не следует, еще в экстазе, ну это что? Любой нормальный человек понимает, что это не тот экстаз. Эмоции чувствуются. И Санатана Госвами говорит нектаре преданности. Преданное служение это что? Не сентиментальность и не надуманный экстаз. Преданное служение – это не сентиментальность и не надуманный экстаз. Это наука. Когда одна стадия переходит в другую, в третью, все это. Как Прабхупада это говорил, тяжелый труд, а самадхи что? Ну потом. Самадхи, ну потом. Тяжелый труд. И этот тяжелый труд, он радость приносит. Почему? Потому что вот это настроение Ханумана, даси как даси, что трудновыполнимое служение человек стремится принять. Почему? Потому что именно в этом служении ему приходится что? Предаваться. На самом деле отказываться от своих представлений. На самом деле, и он хочет такое служение. Потому что он видит, что все другие служения он исполняет на ложном эго легко. Значит, он мошенничает. Нету служения. А экстаз есть. Поэтому Арджуна олицетворение дружбы с Кришной. И Арджуна принял очень тяжелое служение. На Курукшетре сражался ради Кришны. Очень. Оно никаким образом не подходило его чувствам. Шримад Бхагаватам, класки джай, шилпа, джай.